Ja, wir brauchen uns nicht immer wieder neu vorzustellen. Нам не нужно снова и снова представляться. Wir sind schon zu oft hier gewesen. Мы часто у вас бываем. Diesmal ist man hier, um wieder Bibeln zu drucken. В этот раз мы снова находимся здесь и хотим, чтобы напечатать здесь Библии. 21.000 Stück. 21.000. Es ist ein schönes Geschenk, dass das noch möglich ist. Это хороший подарок от Бога, что это еще возможно. Gott ist treu. Бог верен. Und Gott ebnet. Gott führt und Gott ebnet. И Бог этим всем руководит. Dieser Verlag Christianin, der druckt jetzt keine ganzen Bibeln. Издательство Христианин сейчас не печатает полные Библии. Neue Testamente, ja. Больше там печатают Евангелие. Oder Slovo Shizni. Или книжки Слова Жизни. Oder Johannes Evangelien. Или Евангелие от Иоанна. Aber ganze Bibeln noch nicht. Но полные Библии они не печатают. Aber es gibt Möglichkeiten, doch an ganze Bibeln zu kommen in Russland. Но все равно в России есть такая возможность напечатать полную Библию. Es gibt welche in Kiew, in Moskau, in Minsk gibt's ganze Bibeln. Есть библейские общества в Киеве, в Минске, в Москве, которые печатают полные Библии. Es gibt einige Geschwister, die ein herzliches Anliegen für Russland haben, in Deutschland und in der Schweiz. В Германии и в Швейцарии есть братья и сестры, которые переживают о России. Wir haben einmal darüber nachgedacht, wann das angefangen hat. Wir haben einmal darüber nachgedacht, wann es angefangen hat mit Russland. И мы думали, когда началась наша работа с Россией. Vor 30 Jahren war das. 30 лет назад это было. Wenn ich überlege, dass wir schon 30 Jahre hier sind. Когда я думаю о том, что мы уже 30 лет работаем с Россией. Wie schnell die Zeit vergeht und trotzdem wie lang die Zeit auch war. То мне кажется, что это время очень быстро пролетело, и в то же время это был долгий промежуток. Es wurde Wort Gottes gedruckt. Печаталось Слово Божие в эти годы. Oder missionarsfamilien sind ausgesandt. Выезжали семьи для миссионерской работы. И это придает нам мужество. Wir haben gehört von Kursk. Мы слышали о Курске. Diese Versammlung, diese große Versammlung. Об этой большой конференции, которая das, там была. Das macht Mut oder erfrischt das Herz. И это очень ободряет нас. Dass so viel zusammen waren, что там столько людей собралось, und eine 50-Jahr-Feier war. И праздновался 50-летний юбилей братства. Also hier ist eine 50-Jahr-Feier. Итак, здесь празднуют 50 лет братства, und wir haben eine 30-Jahr-Feier, а мы празднуем 30 лет. In der Verbindung mit den russischen Geschwistern. 30 лет совместной работы с братьями и сестрами в России. Das ist auch eine wertvolle Sache. Это тоже очень важное дело. Weil Gott musste das ja führen. Потому что Бог должен был этим всем руководить. Wie sollte man euch finden in den kommunistischen Jahren? Wie? Очень трудно было найти вас в коммунистическое время. Und Gott hat es doch gelenkt. Но Бог это все равно усмотрел. Interessante Wege. Были очень интересные seine пути. Gute Hand, его добрая рука вела auch, нас. Seine Weisheit, и его мудрость. Seine Klugheit, seine Weisheit, seine Besonnenheit, oder seine Weisheit. Его мудрость, его свет. Ja. Die Ewigkeit wird das offenbar machen. В вечности это все откроется. Da sind ganz reiche Sachen gewesen mit Gott. Это были очень важные дела, которые совершались с помощью Бога. Über Gott zusammen staunen werden. И вместе с Богом мы удивляемся этому. Es ist immer noch zum staunen, мы еще до сих пор удивляемся, dass, dieser eiserne Vorhang gebrochen wurde. что этот железный занавес прорвался. Russland, auch Rumänien, Bulgarien, Tschechoslowakei, diese ganzen Länder. Что эти страны все открылись, Россия, Румыния, Болгария. Das war Allmacht Gottes. Это было всемогущество Бога. Das war nichts Kleines. Это не маленькое, но это очень большое дело. Das war eine große Sache. Это очень большое дело. Und wir haben gehört, dass diese Brüderschaft 70.000 Geschwister hat. И мы слышали, что в вашем братстве 70 тысяч человек. Aber es gibt noch 20-30.000 in Deutschland. Но еще 20-30 тысяч человек в Германии. Und in England oder Amerika noch einige. И может быть еще несколько в Англии или в Америке. Oder Kanada. Или в Канаде. Es ist mutmachend, was Gott in den 50 Jahren getan hat. Это нас очень ободряет, что Бог совершил за эти 50 лет. Die Rettungen oder Gemeindegründungen oder Gemeindeentstehungen, das ist sehr wertvoll. Это очень ценно, сколько душ за это время спаслось, сколько церквей образовалось. Es ist für uns jetzt auch im Herzen sehr wertvoll. Это и для нас очень ценно и дорого. Was Gott in Russland tut. Что Бог делает в России. Es ist ein gewisser harter Preis im Hintergrund. Но за этим стоит очень жестокая цена. Gott will wirken. Бог хочет действовать. Aber er braucht einige Leute, die einen Preis bezahlen. Но ему для этого нужны люди, которые готовы заплатить цену. Und das ist sehr wertvoll zu sehen in Russland. И вот это очень ценно видеть, что в России есть такие люди. Weil Gott hat einige Gefäße zubereitet. Потому что Бог приготовил некоторые сосуды. Und hat viele Gefäße. И у него много есть сосудов. Heute gibt es schöne Scharen oder schöne Herden. Eine Herde, weißt du, was ist? Schafherde. Heute gibt es wertvolle Herden. Schafherden. Sie meinen Kinder Gottes? Ja. Сегодня Herde. У него Eine есть Herde. Большое стадо детей его, овечек ja. Его. Ja. Das sind wertvolle Schafherden. Это драгоценные овечки. Christus ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe. Христос является нашим добрым пастырем, а мы его овцы. Ja. Deshalb immer wieder herzliche Grüße von Deutschland aus. Поэтому мы вам каждый раз передаем сердечные приветы из Германии. Von der Schweiz aus. И из Швейцарии. Gott wirkt auch bei uns. Бог действует и у нас. Aber in Russland wirkt er mehr. Но в России он действует больше. Und es ist seine Souveränität. И это его суверенитет. Der Martin Luther hat einmal gesagt, Martin Luther один раз сказал, die Gnade ist wie ein Platzregen, ein starker Regen. Благодать как ливень. Die Gnade ist wie ein Platzregen. Благодать Божья как ливень. Also der Regen fällt, дождь падает, und dann fällt der Regen wieder woanders. И он падает где-то и в другом месте. Er ist in Deutschland absolut gefallen, also der Regen, der Segen. Этот дождь благословений идет в Германии. Und jetzt eben in Russland. И он идет в России сейчас. Die Gnade ist wie ein Platzregen. Благодать Божья как ливень. Ja, und der Regen ist zum Beispiel jetzt auch in China. И этот дождь благословенный сейчас и в Китае, например. Wo auch eine Menge Menschen zu Christus kommen. Где тоже многие обращаются ко Христу. Ja. Also wir freuen uns, dass wir uns ab und zu sehen. Итак, мы очень радуемся, что мы можем вас видеть. Auch das mit dem Haus finden wir hochinteressant mit dem Haus hier. И мы находим и очень интересным ваш дом. Das ist große Gnade. Это большая благодать Божья. Dass man ein eigenes Haus hat. Что у вас есть собственный дом. Wir kennen noch, die Bibliotheca. Мы еще знакомы с библиотекой. Oder dieses Weltblechdach, diese, wie hießen das, was hier vor diesen Räumen war. Vor diesen Räumen war man ja irgendwo. Или амбар, или где вы раньше собирались? Ja, dieses, dieses Weltblech. Ja, genau. Ja, das Weltblechdach. Genau. Ja, sehr gut. Da ist man halt dort. Das macht nichts. Oder davor die Bibliotheka und davor war Tutinki. Или до этого библиотека и еще раньше вы собирались. Ja. Kann mich gut erinnern. Я еще хорошо это помню. Oder bei der Familie zu Hause. Или у семьи на Приенко дома. Mittwoch, Sonntag, ja. В среду и воскресенье там проходили собрания. Ja. Gott wirkt, wie will, nach seinem Herzen. Бог действует, как Он хочет. Wir wollen heute noch ein wenig das Wort, wir wollen noch etwas das Wort Gottes aufschlagen. Откроем вместе с вами Библию. Die Wort Gottes verkündigen sollen, die Personen, die Brüder, братья, которые проповедуют Слово Божье. Die müssen ja im Gebet Gott fragen, was willst du verkündigt haben? Они должны в молитве спрашивать у Бога, что ты хочешь сказать. Herr Jesus Christus, was hast du auf dem Herzen? Иисус Христос, что у тебя на сердце? Wozu bin ich überhaupt in der Lage, etwas weiter zu sagen? Зачем ты мне дал эту возможность говорить слово? Welches Fach, welches Gebiet, welche Stelle? Какое место или какую область я должен затронуть? Und da gibt es ein Wort. Есть такое слово. 1. Petrus 1:19. 1. Петра, 1. глава. Ja, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. 19. стих. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Wenn man Gott fragt, was soll verkündigt werden? Если у Бога мы спрашиваем, о чем мне говорить? Ja, was ist dir auf dem Herzen? Что у тебя лежит на сердце? Was ist dir dringend? Что нужно, о чем нужно говорить срочно? Was sollen wir als Gemeinde mehr begreifen? Что нам как церкви нужно больше понять? Womit sollen wir uns beschäftigen? Чем нам нужно заниматься? Soll ich mich mit dem Kaleb beschäftigen? Kaleb in der Bibel. Нужно ли мне проповедовать о Халеве? Oder soll ich mich mit dem Sündenfall beschäftigen? Или говорить о грехопадении? Womit soll ich mich beschäftigen? Mit dem Paulus oder mit Timotheus oder Titus? Говорить об апостоле Павле или о Тимофее или о Тите. Was ist der Unterschied zwischen Paulus und Petrus? Какая разница между Павлом и Петром? Wie hingegeben war Timotheus oder Titus? Насколько Тимофей или Тит себя посвятили Богу? Was sollen wir tun? Wie sollen wir in die Bibel kommen? Что мы должны делать, над чем нам рассуждать? Und dann mahnt Gott. Mahnung. Mahnt Gott, и тогда Бог побуждает, dass wir uns das Blut Jesu Christi besehen sollen. Что мы должны обратить внимание на кровь Христа. Heute Morgen war ein Bruder da. Сегодня утром был здесь брат. Dem wurde deutlich das Wort, wer ist würdig zum Brechen des Brotes zu gehen. Ему открылось слово, кто достоин участвовать в вечере. Diesen Gedanken, wer ist würdig zum Brechen des Brotes zu gehen? Эта мысль, кто достоин участвовать в вечере? Ja, den hast du absolut und ich auch absolut. Wer darf zum Brechen des Brotes gehen? Diesen Gedanken bewegen wir im Herzen. Ihr und wir. И эта мысль у нас у каждого в сердце, кто достоин участвовать в вечере? Aber eins wird uns klar, eins wird uns deutlich. Но одно нам ясно. Wir sind in uns immer unwürdig, immer. Одно нам ясно, что мы сами в себе чувствуем, что мы всегда недостойны. В эту неделю, через год мы всегда это чувствуем. Und wir sind nur würdig durch das Blut Jesu Christi. Но мы достойны только через кровь Иисуса Христа. Wir haben Vergebung der Sünden. Мы получили прощение грехов. Wir bekennen ja unsere Sünden. Потому что мы признали наши грехи. Wer zum Brechen des Brotes kommt, кто участвует в вечере Господней, der ist ja mit Gott in Ordnung. У того все налажено с Богом. Und hat seine Sünden gerichtet. И он осудил свои грехи. Und seine Sünden verurteilt. Und seine Sünden gerichtet. И произвел суд над собой. Ja. Sonst könnte man ja kein Brechen des Brotes nehmen. Иначе нельзя участвовать в вечере. Das Brechen des Brotes ist die heiligste Sache der Gläubigen. Вечеря Господня – это самое святое у христиан. Weil das hat Gott mit seinen Gläubigen. Потому что это Бог делает со своими nur die Blut, верующими. Ja, nur die Gläubigen können den Tod Jesu erfassen. Только верующие могут понять смерть Иисуса Христа. Seine Leiden, его страдания, ja, seine Herzenshaltung. Его сущность, его сердце. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Den Kelch? Чашу, которую дал мне отец. Den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Неужели мне ее не пить? Oder, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Или, Боже мой, для чего ты меня оставил? Die Ungläubigen, die Verlorenen, die sagen, Christus hätte gezweifelt. Die Verlorenen. Неверующие люди говорят, что Иисус сомневался. Das stimmt absolut nicht. Но это неверно. Er hat nicht gezweifelt. Он не сомневался. Es war ihm nur schwer im Herzen, schwer. Ему просто было очень тяжело. Es war für ihn furchtbar. Это было для него страшно. Mein Gott, mein Gott. И он произнес эти слова: Боже мой, для чего ты меня оставил? Warum hast du mich verlassen? Почему ты меня оставил? Weil Christus hat gehorcht. Потому что Иисус Христос был послушным. Christus hat den Vater geliebt. Он любил своего отца. Christus hat den Vater geachtet, он почитал своего отца, hat wahre Worte geredet, говорил истинные слова, und doch hat er ihn verlassen. И все равно отец его оставил. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Боже мой, для чего ты меня оставил? Aber um unsere Sünden will. Из-за наших грехов. Er hat diese Verlassenheit ausgehalten. Но он выдержал эту оставленность отцом, ja, damit wir nahe herankommen dürfen. Чтобы мы могли к нему приблизиться. Ja, er hat gelitten und wir brauchen nicht zu leiden. Иисус Христос пострадал, и нам уже не нужно страдать. Und zu seinen Leiden gehört das Blut Jesu Christi. И к его страданиям относится кровь Иисуса Христа. Wir fragen uns, warum soll die Gemeinde Jesu das Blut Jesu dauernd besehen in der Bibel? Warum? Warum soll man das dauernd durchnehmen? Мы можем спросить себя, почему дети Божьи должны долгое время рассуждать над кровью Христа? Weil es Gott wichtig ist. Потому что это очень важно для Бога. Wer Christus hat. Кто имеет Христа, wer das Blut hat, кто имеет кровь Его, wer die Versöhnung hat, кто имеет примирение с Богом, der hat alles. У того есть все. Der hat Gott, der hat den Himmel. У него есть Бог, у него есть небо. Also das Blut ist so wichtig, и та кровь так важна, weil das Blut zu Gott führt. Потому что кровь Христа ведет к Богу. Wer das Blut hat und zu Gott kommt, wird absolut angenommen. Кто имеет кровь Христа и приходит к Богу, тот будет точно принят. Also das Blut führt uns zu Gott. Итак, кровь Христа ведет нас к Богу. Indem er Frieden gemacht hat. И этим он заключил мир с нами. Ja, durch das Blut seines Kreuzes. Через кровью Христа. Gott muss Frieden haben. Gott muss Frieden haben. У Бога должен быть мир. Wir brauchen auch Frieden. И нам тоже нужен мир. Aber Gott muss Frieden haben. Но у Бога должен быть мир. Und die Bibel sagt, wir sind nicht zum Zorn gesetzt. Wir sind nicht zum Zorn gesetzt. И в Библии сказано, что мы 1. Thessalonicher 5, 9. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. 1. Thessalonikitzam. 1. Thessalonicher 5, 9. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. 5 глава, 9 стих. Потому что Бог определил нас не на гнев. Genau. Wer das Blut nicht hat, kommt in den Zorn Gottes. У кого нет крови Христа, тот определен на гнев. Ja, wer das Blut Jesu hat, der kommt nicht in den Zorn. Но у кого есть кровь Христа, тот не определен на гнев. Wir haben keine rechte Vorstellung vom Zorn Gottes. У нас нету правильного понятия о гневе Божьем. Ein bisschen verstehen wir, ein bisschen. Немножко мы понимаем это. Wenn Gott ein Erdbeben gibt, если Бог посылает землетрясение, und in 20-30 Sekunden 200.000 Menschen umkommen. И за 20-30 секунд погибают 200 тысяч людей. Dann begreifen wir schon mehr. Aha, Gott übt Gericht. Тогда мы немножко понимаем больше, что Бог производит суд. Oder wir begreifen noch mehr, dass Gott Gericht übt. Или мы еще больше понимаем, что Бог производит суд. Wenn ein Dollar zusammenbricht, когда доллар терпит крушение. Das war ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Wäre das Ganze zusammengebrochen. Это было очень близко к тому, что все бы упало. Ja, dann wäre die Erde hinüber gewesen. Dann wäre die Erde zusammengebrochen vom System. Dann wäre das System eingebrochen, zerbrochen. Тогда бы вся мировая система разрушилась. Ja. Gott kann Gericht üben in einer Nacht. Бог может произвести суд в одну ночь. Gott kann in einer Nacht alles fällen. Бог в одну ночь может все разрушить. Ja. Also wir sind froh, dass wir Gott haben. Но мы рады, что мы имеем Бога. Wir sind nicht froh, dass wir den Euro haben. Мы не рады тому, что у нас есть евро. Sondern wir sind froh, dass wir Gott haben. Но мы рады тому, что у нас есть Бог. Weil aller Reichtum zerbröckelt in einer Nacht, kann потому in einer Nacht zerbröckeln. Все богатство мира может быть разрушено в одну ночь. Gott erschüttert die Erde. Бог сотрясает землю. Und die Bibel sagt, dass es wie eine Hängematte werden wird. Weißt du, was das ist? Hängematte. Moment. Jesaja 26. Jesaja 24. Jesaja 24. Vers 20. 20. Die Erde taumelt wie ein Trunkener und schaukelt wie eine Hängematte. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. Исайя 24, 20. Musst mal lesen. Hast du schon gelesen? Habe ich gelesen. Also die Erde taumelt wie ein Trunkener und schaukelt wie eine Hängematte. Steht das Wort Hängematte? Schwer lastet auf ihr ihre Übertretung und sie fällt und steht nicht wieder auf. Das kommt, das ist sicher. И беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. И это придет непременно, и это уже начинается. Бог сотрясает землю. Это потихоньку уже начинается. Но у нас есть кровь Христа. Мы имеем Христа. Мы имеем мир с Богом. Мы искуплены. Wir sind die einzigen, die sich freuen können. Мы единственные, кто может радоваться. Wir sind die einzigen, die dem Teufel trotzen können. Мы единственные, которые могут победить сатану. Wir sind die einzigen, die ihn überwinden können. Которые могут его одолеть. Durch das Blut Jesu Christi. Но только через кровь Иисуса Христа. Sie haben ihn überwunden, Offenbarung 12:11. Они победили его кровью Агнца. Um des Blutes des Lammes willen. Offenbarung 12:11. Sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes willen. Они победили его кровью Агнца. Wir brauchen ja eine Übermacht. Wir brauchen eine Übermacht. Нам нужна сила свыше. Wir brauchen gewisse Stärke. Нам нужна определенная крепость. Wir brauchen Autorität. Нам нужен авторитет. Wir brauchen das Wort Gottes. Нам нужно Слово Божие. Wir brauchen Sieg. Нам нужна победа. Gegen das Dunkle. Победа над силами тьмы. Gegen die Lüge. Победа над ложью. Und gegen den Betrug. Gegen Победа den Betrug. Над обманом. Ja, auch gegen die Zauberei. И против колдовства. Oder auch gegen alle Magie. Против всякой магии. Das geht nur durch das Blut Jesu. Это возможно только через кровь Иисуса Христа. Gar nichts, gar nichts, nichts. Больше нету was ничего, gegen den Teufel ankommt, что может противостоять дьяволу. Außer Christus, кроме Христа. Das Blut Jesu, кроме Его крови. Die Gläubigen, верующие. Die Christus ausrufen, которые призывают Христа. Und das Blut Jesu Christi anwenden. И которые используют силу Его крови. Das Blut Jesu Christi redet, hat eine Stimme. Кровь Христа может говорить. Weißt du, was in der Bibel steht? В Библии написано. 1. Mose 4. Бытие, 4 глава. Steht geschrieben. Vers 10. 10 стих. Horch. Steht das da in Russisch? Horch. Vers B, B. Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Steht da nicht horch? Horch? Nein. Höre? Nee. Bei uns steht höre. Höre. В немецком языке здесь написано «слушай». Голос крови брата твоего вопиет ко мне. Ja, genau, genau. Also das Blut Abels schreit. Итак, кровь Авеля, она вопияла. Ja, was schreit denn das Blut Abels? И что вопияла эта кровь? Ja gut, es schreit nach Vergeltung. Она вопияла о воздаянии. Und deshalb steht in der Bibel, и поэтому в Библии написано, dass das Blut Christi besser redet als Abels Blut. Что кровь Иисуса Христа больше говорит, чем кровь Авеля. Ja. Hebräer 12, Hebräer 12. Евреям 12 глава. Da steht in 24. 24. Стих. Und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes, zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. И к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Ja, das Blut Jesu redet Vergebung. Кровь Иисуса Христа провозглашает прощение. Oder auch Barmherzigkeit. Милосердие. Christus nimmt sich der Schuldigen an. Иисус Христос на себя берет вину. Der Römerbrief verurteilt uns. Послание к римлянам осуждает нас. Alle sind dem Gericht Gottes verfallen. Alle. Все мы должны прийти на суд Божий. Aller Mund, also der ganze Mund der ganzen Menschen, wird verstopft vor der Majestät Gottes. И наши уста смолкают перед величием Бога. Und das Blut Jesu nimmt sich der Verurteilten an. И кровь Иисуса Христа берет на себя наше осуждение. Und spricht für die Schuldigen. И она ходатайствует за виновных. Dass wir Vergebung haben dürfen. Чтобы виновные получили прощение. Und Reinigung durch das Blut. И очищение через кровь Иисуса Христа. Das Blut Jesu wäscht von Sünden. Кровь Иисуса очищает от грехов. Und das Blut Jesu reinigt auch von Sünden. И омывает нас от грехов. Reinigen ist noch tiefer als waschen. Очищает – это еще глубже, auch чем ganz, омывает. Auch ganz harte Sünden löscht das Blut Jesu. И даже самые тяжкие грехи кровь Христа очищает. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Кровь Христа очищает нас от всякой вины. Wir können sagen, wo redet denn das Blut Jesu? Einmal, dass es redet, und zweitens, wo denn? Wo redet das Blut? Мы можем спросить, где кровь говорит? Ja, wo? Es redet bei Gott im Herzen. Она говорит в сердце у Бога. Und das ist die höchste Stelle, wo das Blut redet. И это самое высокое положение, где кровь говорит. Gott wurde Genüge getan. Gott wurde entsprochen. Oder Gott wurde Genüge getan. Gott wurde entsprochen. Der Majestät Gottes wurde Genüge getan. Это кровь говорит к величию Бога. Und deshalb redet das Blut Jesu bei Gott. Im Herzen. И кровь Христа говорит у Бога в сердце. Ja. Gott kann gnädig sein. Бог может быть милостивым. Gott kann barmherzig sein. Он может проявлять милосердие. Gott kann Gnade üben. Он может свою милость являть. Aber nur wegen dem Blut Jesu. Но только посредством крови Христа. Ja, das Blut Jesu redet bei Gott. Потому что кровь Христа ходатайствует перед Gott Богом. Gott ist zufriedengestellt. И Бог этим умиротворен. Gott hat Frieden mit uns. У Бога есть мир с нами. Es heißt in der Bibel, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Мир через кровь его креста. Ja. Wir können noch fragen, wann redet denn das Blut Jesu? Мы можем еще спросить, когда говорит кровь Христа? Es redet. Итак, кровь говорит. Es redet bei Gott. Она говорит у Бога. Wann redet es? Когда она говорит? Redet das Blut erst, wenn wir gestorben sind? Говорит ли эта кровь после нашей смерти? Nein, das Blut Jesu redet heute. Нет, кровь Христа говорит сегодня. Und das Blut Jesu wirkt heute. И эта кровь действует сегодня. Einer der wertvollen Dinge. Der wertvollen Dinge. Одно из очень важных вещей, die Gott im Moment in der Bibel aufschließt. Которые Бог сегодня открывает в Библии. Ja. Gott ist ja bereit, Sachen aufzuschließen. Бог готов нам открывать свое слово. Ist folgendes. Это следующее. Dass Gott jetzt wirkt. Что Бог действует сейчас. Gott ist ein Gott, der in diesem Moment wirkt. Бог есть Бог, который действует Gott ist nicht ein Gott, сейчас, der nur, в этот момент. Der nur früher gewirkt hat. Он не является тем Богом, который раньше действовал. Und Gott ist nicht nur ein Gott, der morgen und übermorgen wirkt. И Он не тот Бог, который будет действовать sondern завтра Gott или послезавтра. Jetzt. Но Он действует сейчас. Und das Blut Jesu redet jetzt. И кровь Христа говорит сейчас. Oder auch das Blut Jesu wirkt. И кровь Христа тоже действует сейчас. Ich hoffe, dass das im Russischen hier rauskommt. Ich hoffe. Es gibt eine hochinteressante Stelle. Есть одно очень интересное место в Библии. Jesaja 27:3. Исайя 27 глава, 3 стих. Ich Jahwe behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke. Mal sehen, wie das im Russischen heißt. 3. Nee, 27. Vers 3. Исайя 27 глава, 3 стих. Gut. Ich, Yahweh, ja. Behüte ihn und bewässere ihn. Und dann weiter. Zu jeder Zeit, ich bewasche ihn. Und steht in Russisch, was steht da? Lies noch. Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Also hier steht, ich, der Herr oder Gospod oder ich, Yahweh, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke oder zu jeder Zeit. Здесь написано, я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его. Das können wir auch für das Blut Jesu nehmen. Это можно применить и относительно крови Христа. Кровь Христа действует в каждое мгновение. Wenn heute Morgen zwei Personen hier zu Christus wollten, сегодня утром здесь две души обратились к Богу, dann hat das Blut Jesu gewirkt. И это проявилось действие крови Христа. Und Sünden sauber gewaschen, weggewaschen. Которая очистила грехи. Also in jeder Minute, итак, в каждую минуту, wo wir das Blut in Anspruch nehmen, если мы призываем кровь Христа, wirkt sofort das Blut Jesu, она мгновенно действует zur Reinigung, для очищения, zum Abwaschen, для омытия, zum Frieden, для мира. Oder auch, dass wir alle Zeit zu Gott ins Gebet können. Или для того, чтобы мы в любой момент могли обратиться в молитве к Богу. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. У нас есть дерзновение к Нему через кровь Христа. Ja. Wir haben jetzt Freimütigkeit. У нас сейчас есть дерзновение. Und wir haben auch gestern Freimütigkeit gehabt. И у нас вчера было дерзновение. Und dürfen auch morgen Freimütigkeit haben. И завтра у нас будет дерзновение. Also die Freimütigkeit kommt durch das Blut Jesu. И это дерзновение мы имеем благодаря крови Христа. Gott hat ganz viel in das Blut Jesu reingelegt. Бог очень много вложил в кровь Христа. An Sieg. Победу. An Segen. Благословение. An Frieden. Мир. An Überwinderkraft. Силу победы, an Reinigung, очищение, und sogar an Heiligung, освящение. Es gibt über 20 Stellen im Neuen Testament bezüglich des Blutes Jesu. В Новом Завете есть больше, чем 20 мест, которые говорят о крови Христа. Stell dir mal vor, представьте себе, Соломон hat 22.000 Rinder geschlachtet. Salomon принес в жертву 22.000 Rinder. Скота. Weißt du, wo das steht? Na gut. Und er hat 120.000 Schafe geschlachtet. Zweiter Chroniker 7. Was ist denn das? Vierter Zar? Второе Паралипоменон, седьмая глава. Ist das der vierte Zar bei euch? Der zweite Zar? Chroniker. Wie heißt das in Russisch? Паралипоменон. Vers 5. Der König Salomo opferte als Schlachtopfer 22.000 Rinder. Und 120.000 Schafe. И принес царь Соломон в жертву 22.000 волов и 120.000 овец. Das steht in der Bibel drin. Это написано в Библии. 120.000 Schafe. 120.000 овец. Und das Blut konnte nicht eine Sünde wegwaschen. И вся эта кровь ни одного греха не могла омыть. Höchstens die Sünde bedecken. В лучшем случае покрыть грехи. Aber wegwaschen, но омыть их она не была способна. Löschen. Löschen. Weglöschen. Löschen. Чтобы убрать эти грехи, у этой крови не было сил. Die Bibel sagt, Библия говорит, unmöglich kann Blut von Böcken und Kälbern Sünden hinwegnehmen. Что кровь волов не может омывать грехи. Aber das Blut Jesu kann das. Но кровь Иисуса Христа может. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. И Бог говорит, вашу греховность я больше не вспомню. Ja. Und deshalb, das Blut ist unfasslich wertvoll. Поэтому кровь очень ценна. Vielleicht dürfen wir noch den einen Gedanken mitnehmen, ein Gedanke noch. Может быть, я ещё одной мыслью поделюсь. Wir haben auch noch die Rechtfertigung durch das Blut. У нас есть ещё оправдание через кровь Христа. Wir haben sowohl Vergebung. У нас есть прощение. Und Rechtfertigung. И оправдание. Das ist ein großer Unterschied. И это большая разница. Vergebung bedeutet. Прощение означает. Ich bin schuld. Я виновен. Und Gott vergibt mir freundlicherweise. А Бог по своей милости меня прощает. Rechtfertigung bedeutet. Оправдание означает. Dass Gott mich ansieht. Что Бог на меня смотрит. Als hätte ich nie gesündigt. Как будто я никогда не грешил. Christi Vollkommenheit. Совершенство Христа. Und Christi Heiligkeit. И святость Христа. Und Christi Sündlosigkeit. И его безгрешность. Wird den Gläubigen zugerechnet. Den Gläubigen. Она делает верующих оправданными. Christus ist ohne Sünde. Христос был без греха. Rechtfertigung ist noch tiefer als Vergebung. Оправдание – это еще глубже, чем прощение. Wenn ich vor Gericht stehe, если я приду на суд, und ich bin schuldig, и если я виновен, dann kann ich höchstens Vergebung bekommen. Тогда я в лучшем случае могу получить прощение. Und das hat Gott geschenkt. И это Бог подарил. Aber wenn ich vor Gericht stehe, но если я стою перед судом, und der Richter sagt, и судья говорит, unschuldig, ты не виновен, das ist noch höher. Это выше. Aber wir haben beides. Но у нас есть и то, wir и другое. Vergebung, у нас есть прощение и оправдание durch das Blut. Через кровь Христа. Das ist unfasslich. И это непостижимо. Das ist groß und herrlich. Это очень высоко и божественно. Was das Blut Jesu geschafft hat. Что сделала кровь Христа. Also unser Anliegen war oder ist oder das Anliegen ist. Итак, наша нужда. Den Wert des Blutes Jesu mehr zu sehen. Мы должны больше увидеть и понять ценность крови Христа. Kostbares Blut. Насколько она драгоценна. Die Bibel nennt es Blut Jesu. Blut Jesu. Das erste Wort. Die Bibel nennt das Blut. Библия называет кровь Христа. Sie nennt es das Blut Christi. Она называет это кровью Христа. Das Blut des Lammes. Кровью Агнца. Und das Blut seines Kreuzes. И кровью его креста. Ganz wertvoll. И это очень ценная für кровь. Gott ist es teuer. Это ценно для Бога. Und für uns ist es auch teuer. И для нас это тоже очень ценно. Und deshalb danken wir Gott für das Blut Christi. Поэтому мы сейчас поблагодарим Иисуса Христа за его кровь. Ja. Dann können wir noch mal zusammen beten. Wir beten noch mal. Помолимся.